Глава 9. Карамот дышал тяжело. Его бока вздымались и опадали, словно он только что прибежал сюда, в центр Москвы, из Мытищ. Ненависть поглощала его, наливая черные глаза синей кровью и заставляя сердце злобно стучать. Тремя средними лапами монстр скреб по старинному паркету, раздирая вековые дубовые доски. Человеческая фигура на фоне несуразной туши Карамота, порождение самаркандской зоны, выглядела ничтожной и беззащитной. Нож в руках у человека был похож на игрушку. Звериные когти были в два раза длиннее тонкого лезвия. Человек озирался. Он искал хоть какой-то путь для отхода. Сейчас он пытался улучшить момент и прорваться по лестнице наверх. Человек не обращал внимания на то, что лестница эта была одним из величайших произведений искусства, что помещение особняка, тесное для схватки, скорее напоминали роскошный музей. Человек хотел выжить. А зверь двинулся вперед. Он нервно хлестал шипастым хвостом по бокам, в костяных пластинках которых тускло отражался свет спрятанных повсюду прожекторов. Карамот присел и легко, словно и не было в нем 500 килограммов стальных мускул и 200 килограммов панциря, прыгнул. На лету он махнул передней лапой и смел человека в сторону, как пушинку. Приземлившись на ступеньках, он полностью перекрыл путь к отходу. Страшные лапы скребли по перилам, как будто их изящные линии бесили зверя. Кромешный свет. Мужчины как раз подошли к мостику. Малахов уселся на свое рабочее место. «Я могу отсюда легко проверить все отсеки, из которых в теории можно получить доступ в открытый космос, а также отсек, где хранятся наши исследовательские катера». Он набрал на клавиатуре нужную команду. На экран один за другим вывелись данные по шлюзам. «Мы видим, никаких несанкционированных вторжений не было». Все так же, не меняя учительских интонаций, продолжал Малахов. «Слушай, Андрей, тебе бы передачу вести. Что-нибудь вроде «Расследуем кражу валенков вместе». «Валенок», — машинально поправил Малахов. «Значит, остается вторая версия. Эти самые зомби материализовались уже внутри корабля». «Из чего? Позвольте поинтересоваться». Штурман передразнил манеру Малахова. «Значит, предположение, что они материализовались, принимается?» В свои слова Андрей вложил максимум сарказма. «Прекратить цирк!» — не выдержал командир. «Про валенки ты вообще запомни. Командира поправлять, нажить себе проблемы на будущее». «Да нет, Константин Петрович, это я так!» — стушевался Малахов. «Просто пытаюсь отбросить все лишнее». «Хватит болтать! Давайте проверим те камеры, которые установлены в коридоре», — приказал Протасовицкий. «Хорошо». Малахов выбрал просмотр камеры возле медотсека. Вот за минуту до того, как Катя позвала на помощь. Все кругом чисто, никого нет. Так, 10 секунд и... На экране было хорошо видно, как с двух сторон к медотсеку типичной развинченной неустойчивой походкой из глубины галереи движутся зомби. Они начинают стучать в дверь и заглядывать в смотровое окошко. Вот что здесь странно. «Эти зомби ведут себя нетипично», — прокомментировал кадры Андрей. «Зомби вообще не самые опасные твари. Они неорганизованы, они маломотивированы. А эти прямо как боевая группа. И так настойчиво». «Звук включи», — попросил штурман. «Ага, есть». Из динамика выбрались вопли. Зомби ревели непрерывно, словно только одними звуками они хотели разрушить станцию. «Выключи, и так тошно», — попросил Протасовицкий. В тишине смотреть на эти кадры было легче. «Ага, вот один падает. Это ты со своей пушкой». Штурман хлопнул ладонью по колену. «Так их». «Неплохо стреляешь», — похвалил командир. «Наследственное». Только последнего пришлось завалить примитивным образом. Как раз на экране промелькнули кадры, где Андрей выгоняет разряженный пистолет в голову последнего зомби. «Так, теперь ты забираешь нашу бедную Катю, уходишь», — под нос себе комментировал ролик командир. «Вот они все еще валяются, валяются и...» Одномоментно, за время которой невозможно было оценить визуально, все кровавое месиво из тел исчезло. Только удалось заметить, как по полу покатились расплющенные пули. «Вот оно было и нету», — пропел фразу из старинной песни «Штурман». «Кто оно?» — не понял командир. «Зомби». «Зомби же оно?» — спросил Виктор. «Не тупи». Протасовицкому было не до шуток. «Какая разница?» — махнул рукой Андрей. «Просто мы видим, что это остается материальным до определенного момента, потом аннигилирует. Хотя аннигиляция подразумевает выделение энергии. О, у Малахова загорелись глаза. А проверим датчики температуры. У нас же они стоят на каждом метре». Опять стук по клавишам и новые данные на экране. «Хорошо. Сравниваем время исчезновения этих тварей и температуру. Вот, повышение температуры на 4 градуса. Немного, но есть». Андрей пальцем показал точку на графике контроля температуры. «Можно сказать, что эти твари малоэнергетичны». «Что это значит?» — спросил штурман. «Это значит, что они легко распадаются». «Я так думаю, не приди Андрей на помощь Кате, они бы сами распались через такое же время». Командир все понял без пояснений Малахова. «А если когда они аннигилируют, повышается температура, то...» Малахов поднял вверх указательный палец. «То когда они появляются, температура должна падать», — продолжил штурман. «И значит, мы можем построить простую систему контроля над появлением этих тварей?» — спросил командир. «Ну, как первый шаг, конечно», — произнес Андрей, уже полностью увлеченный перепрограммированием датчиков температуры. «И по скачку температуры мы можем определить даже, сколько тварей тут появится». «А не проще просто следить камерами?» Переверзеву не нравился такой метод. «Можно, но программу проще написать, чем сидеть и пялиться во все камеры сразу». «Ясно», — буркнул Тимофеич. «Блин, мы исследованиями будем заниматься или сидеть выискивать этих тварей? Сидеть бояться?» «Мы будем выживать», — недовольно прошипел Протасовицкий. «А все остальное время работать. Борт-инженер доложить по ситуации с лидаром». «Да, Константин Петрович». Малахов не обратил внимания на тон командира и продолжил, как ни в чем не бывало. «Ситуация следующая. Исходно, как считается, вернее считалось, что нас будет окружать изотропное пространство. И в первую очередь дисперсные элементы будут тоже изотропны. То программа работы лидара была простой, а именно...» «Повтори по-человечески», — прервал его командир. «У меня мозги плавятся, когда ты начинаешь излагать. Еще скажи, что вы что-нибудь постулировали». «Ну таки да, постули. Извините, Константин Петрович», — запнулся Малахов. «Все на самом деле просто. Объемы и расстояния в космосе настолько велики по сравнению с нашей станцией, что считалось, что такие простенькие исследования, как измерение состава космической пыли вокруг нас, совершенно не зависит от того, в какой точке около станции мы будем их делать. Это как мухи в пылевой буре, все равно куда смотреть. Вокруг одна и та же пыль». «При чем тут муха?» – не удержался Тимофеич. «Ни при чем», – спокойно отреагировал Малахов. «Просто мне нравится такой образ. Короче, согласно различным теориям и опыту, считалось, что нас будет окружать некая совершенно однородная среда, крайне разреженная. Но исследования ее могут дать какую-то информацию о генезисе Вселенной в этой ее части». «Кто на ком стоял?» – буркнул штурман. «Так вот», – повысил голос Малахов, – «выявилось нечто неожиданное. В каждой точке пространства вокруг станции космическая пыль разная, ее концентрация превышает предсказанную в десятки раз. Посему...» «Ой, а доколе скажешь?» Штурман поморщился, слушая риторику Андрея. «Заткнись», — оборвал его командир. «Так вот, доколе мы не поймем, почему нас окружает такая аномалия, мы не вправе бросить исследование. Мне пришлось перепрограммировать лидар так, чтобы мы могли каждое измерение связывать с конкретной точкой пространства. Теперь мы будем иметь спектры, разложенные по полочкам. Этот отсюда, этот оттуда. И как это нам поможет? Не унимался штурман. Нам никак. Но мы работаем и собираем данные для ЦУПа. Пусть они решают, важно это или нет. Все так же хладнокровно продолжил Андрей. Учтите, у нас еще есть датчики и в гамма-диапазоне, и в рентгеновском, и в видимом. Просто картинки снимать и собирать. Что они в себе будут содержать, мы не в силах понять. Это пусть на Земле думают. Кстати, о Земле. Протасовицкий прервал монолог Андрея. У кого-нибудь какие-нибудь мысли есть по этому поводу? Это ты про связь? Штурман был с командиром на «ты» еще со времен летного училища в Каче. Именно. А можно я предложу? Малахов осторожно привлек к себе внимание, подняв руку, как ученик в классе. «Шарахнуть лазером?» — не удержался штурман. «Тимофеич, отцепись от человека!» — остановил его командир. «Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил Малахов. У меня простое предложение. Надо вызвать ЦУП на видеосвязь. Может, мы увидим, что у них там происходит? А если они не ответят или не включат видео?» «Константин Петрович, я знаю, как можно включить их видео с нашей станции». «Как знаешь?» «Ну как? Ведь если мы входим в прямой цифровой контакт с ЦУПом, то есть всегда варианты, чтобы некоторые команды можно было послать от нас на их главный компьютер. Это не совсем законно, но...» «Давай, начинай!» — не стал вдаваться в подробности командир. «Только мне нужен ваш логин», — Андрей потупил взгляд. «Права на это есть только у вас. А ключи от квартиры?» «Но вы можете потом его поменять, и я больше никогда не смогу снова воспользоваться каналом без вашего разрешения», — поспешил убедить начальника Малахов. «Риска для вас никакого». Командир пересел к своему монитору, залогинился и бросил через плечо Малахову. «На, ковыряйся!» Он не заметил, что Малахов внимательно следил за пальцами командира, заглядывая через плечо. По своей, как он считал, отвратительной привычке, Андрей стал бормотать себе под нос не очень связанные слова, что он всегда делал, когда работал с компьютером. Впрочем, штурмана и командира, уже привыкших к такому поведению Андрея, это не раздражало. «Так, сейчас. Минутку. Такое ощущение, что там весь софт поменяли. Но кода пока на месте. И...» Малахов, не поднимая головы от клавиатуры, указал рукой на общий монитор. «Та-дам!» На экране появилась хорошо знакомая всем картинка главного зала ЦУПа. Но зал был пуст. «У них что, опять обеденный перерыв?» – буркнул Протасовицкий. «Да, боюсь, этот перерыв слишком затянулся», – произнес Андрей, вглядываясь в экран. «Не помню такого, чтобы в ЦУПе бумажки на полу валялись, половина мест отключена». И вправду, многие мониторы не работали. Тусклый и серый от пыли зал ЦУПа казался заброшенным и неуютным. «А это что?» – воскликнул Тимофеич. «Что это?» На экране было хорошо видно, как на один из столов запрыгнула кошка. Обычная беспородная полосатая кошка. Она была возбуждена охотой. Припав на брюхо, кошка всматривалась во что-то, заметное только ей одной, и нервно подергивала хвостом. Потом последовал резкий прыжок, и охотница с мышью в зубах неторопливо ушла из кадра. «Вот тебе и обед», — протянул командир. Он помолчал и вдруг резко приказал. «Прекратить! Отключи видео, Малахов!» Андрей не стал возражать и выключил трансляцию. «Так, продолжаю работу. С ЦУПом я сам разберусь», — резюмировал Протасовицкий.